которой и спрашивалось разрешение занять несколько бараков вещевого склада нашего округа для размещения имущества прибывших в этот район войск с Северного Кавказа. Поскольку штаб ОДВО не был информирован о сосредоточении здесь войск, я позвонил по ВЧ в оперативное управление Генштаба. К телефону подошел заместитель начальника управления Анисов. Сообщив ему о шифровке, полученной от Рейтера, я попросил разъяснить, в чем дело. Анисов ответил, что шифровку Рейтера надо немедленно уничтожить, что ему будут даны необходимые указания от Генштаба, а штабу округа в это дело не следует вмешиваться. Вопросы истории. 1970 год, номер 5, страница 42. Далее маршал Захаров сообщает, что командующий войсками Одесского округа генерал-полковник Черевиченко тоже ничего не знал о баннушках. Советские войска всегда перебрасываются с соблюдением мер предосторожности, и советские войска всегда держат в секрете свои намерения. Это действительно так. Но всему есть мера. Командующий военным округом в Советском Союзе, особенно командующий приграничным округом и его начальник штаба, это люди, наделенные чрезвычайными полномочиями и властью. Они в полной мере отвечают за все, что происходит на территории, которая находится под их контролем. Приведите мне другой пример, когда командующий округом и его начальник штаба не знают о том, что на территории их округа сосредотачиваются какие-то другие войска. Даже ситуации, когда командование Одесского округа случайно узнало о сосредоточении каких-то войск на территории округа, генеральный штаб, которым командовал Жуков, требует о полученной информации забыть, а секретную шифровку, предназначенную только для глаз начальника штаба округа, уничтожить. Даже в сейфе начальника штаба округа эта шифровка представляет опасность. Кстати, ранее я говорил, что в советских архивах есть очень много интересных документов об этом периоде. И все же самое интересное никогда не попадало в архив или было уничтожено. Следы уничтожения видны в архивах. Например, предложение начинается на одной странице, но следующей нет, а иногда и следующей сотни страниц нет. И эта уничтоженная шифровка в Одесском округе только еще одно подтверждение моих слов. Интересно поведение генерал-лейтенанта Рейтера в данной ситуации. Макс Рейтер, дисциплинированный немец, еще в Первой мировой войне был полковником в штабе русской армии, служака прусской закваски. Уж он-то знает, как хранить секреты. Но даже он, заместитель командующего Северо-Кавказским округом, оказавшись со своими аннушками на территории чужого военного округа, считает вполне естественным связаться с равным по положению местным боссом и спросить разрешения, конечно, персональной шифровкой, что-то сделать. Ему из генерального штаба быстро вправили мозги, и больше он подобных шифровок не писал. А вот несколько другие примеры. Генерал-полковник Сандалов осматривает строительство оборонительных сооружений на самой границе в районе Бреста и с удивлением обнаруживает, что доты строят так близко от границы, что их видно с германской стороны. Он задает недоуменный вопрос Чуйкову. Чуйков, этот будущий сталинградский лис, вздыхает притворно, конечно. Очень жаль, но дело обстоит именно так. Немцы заметят наше оборонительное строительство. На московском направлении, страница 53. Гудериан начинал войну именно с другой стороны реки и отмечает, что он все это хорошо видел. Доты строили днем и ночью, причем ночью при ярком свете. Удивительная вещь. Ни сам Сандалов, ни Чуйков, никто другой не прикажут оставить работу и перенести строительство на пару километров в тыл, чтобы противнику не было видно точного расположения огневых точек и направления амбразур, по которым он может легко вскрыть систему огня.